как то подобало только самому Амуну-Ра, а вернее сказать, не подобало и ему, поскольку думать вообще не полагалось, и надлежало помириться на том, что именно Амун — государь и владыка исконного множества богов Египта. Однако уже при жизни Небмара, при дворе, отдавая дань моде, много думали и вовсю философствовали. И похоже было, что теперь эта мода распространится. Юный фараон издал и в память сооружения обелиска велел высечь на камнях указ, свидетельствовавший о мудрствующем старании определить сущность солнечного божества на новый, противотрадиционный лад. И притом с той долей четкости, которая не лишена расплывчатости. «Живет», — гласило это определение, — «Ра гор обоих светозарных мест и ликует в светозарном месте в имени своем Шу, что и есть Атон». Это было темно, хотя говорило о свете и желало быть очень ясным. Это было сложно, хотя и имело своей целью упрощение и единообразие. Ра Гарахте, как всякий бог Египта, обладал трояким обличием — животным, человеческим и небесным. Он изображался в виде человека с соколиной головой, на которой стоял солнечный диск. Но и как небесное светило он был тройственен в своем рождении из ночи, в зените своей мужественности и в смерти на западе. Он жил жизнью, которая родится, умирает и воспроизводит себя, то есть жизнью, идущей к смерти. Но у кого были уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы читать письмена камней, тот понимал, что поучительное воззвание фараона разумело жизнь Бога иначе, не как приход и уход, не как становление, гибель и новое становление, не как обреченные смерти, а потому фаллическую жизнь, да и вообще не как жизнь, поскольку жизнь всегда обречена смерти, а как чистое бытие, как неизменный, не знающий ни падений, ни взлетов, источник света, источник, от образа которого человек и птица со временем отпадут, так что останется лишь чистый, лучащийся жизнью солнечный диск, чье имя Атон. Это понимали или не понимали, но во всяком случае горячо обсуждали по городам и весям, и те, у кого были какие-то предпосылки, чтобы об этом высказаться, и те, кто за полным отсутствием таких предпосылок мог только болтать, болтали об этом повсюду, вплоть до ямы Иосифа. Даже солдаты мои сахме болтали об этом, и узники в каменоломне, как только им удавалось перевести дух. И всем было ясно, что это неприятно Амун-Ра. Как неприятен ему сооружаемый под носом у него обелиск, как неприятны дальнейшие действия фараона, связанные с этим философским определением имени, которые и в самом деле зашли весьма далеко. Так, например, округ, где вырастал новый дом солнца, должен был именоваться «блеск великого Атона». Ходил даже слух, что сама Оазет, сами Фивы, будут именоваться отныне «город блеска Атона». И толком об этом конца не было. Даже умирающие в больничном бараке мои сахме собирали последние силы, чтобы завести об этом речь, не говоря уже о тех, кто страдал только от укусов насекомых или отрези в глазах, так что комендантский метод покоя оказался в серьезной опасности. Владыка благоухания, казалось, не мог угомониться и вершил свое дело, то есть дело своего поучительного любимого бога, строительство храма, настойчиво и поспешно приведя в движение всех каменотесов от слоновьего острова Джебу до самой дельты. Однако этого всеохватывающего усердия было недостаточно, чтобы построить Атонов дом так, как то подобало вечной обители. Фараон настолько торопился и был настолько нетерпелив, что отказался от применения тех требовавших тщательной отделки и к тому же неудобно доставляемых каменных глыб, что шли на гробницы богов, и приказал возводить храм неизменного света из небольших камней, которые можно было передавать друг другу бросками, отчего потом понадобилось большое количество известкового раствора, чтобы сгладить стены для расписных барельефов, каковыми те должны были украситься. Амун, как повсюду говорили, над этим посмеивался. Таким образом, до отсутствовавшего сына Иакова эхо описанных событий докатывалось уже потому, что и на каменоломлю Моисахме легло бремя спешного фараонового строительства, и ему, Иосифу, приходилось проводить много времени держа в руках посох надсмотрщика и следя за тем, чтобы кирка и клинья ни мгновения не лежали без дела —